А зачем? Да вы не бойтесь, не бойтесь. Дайте ему, дайте. Он поиграет и отдаст. Друзья мои, сейчас мы посмотрим по программке, кого играет артист Лановой. Так. И тогда сразу узнаем имя принца. Давайте программку смотрим. Так. Так. Да не так же повернул вверх ногами. А, вот так. Айда. Куда? О, Аида. Аида. Ну-ка, ну-ка, Тартали, почитай ты. Вот это зачем? Сете. Сете. Сте. Сете. Сете челкунчик. Нет, тоже не то. А ну-ка, Панталоши, почитай ты. Почитай. Дай мне. О, чало сан. Чаво? Сам. Подожди, Грамотеевы. Вот я прошу. Рига. Лето. Рига, лето. А, что-то насчет отпуска. Да нет, друзья мои, это мы в оперный театр попали совсем не туда. Сейчас я все выясню. Вася! Вася, высочество! Вот признайся нам, Семирим. Восьмирым. А, простите, Восьмирым. Где ты работаешь, а? Слушай, ну что ты к нему привязался? Ну что ты с ним еще разговариваешь? Ты что, не видишь, что ли, что он слово выговорит? Он же выговорить и слово не может. А ты что, Бригела, ты что на меня уставился? А что? Арестовывай его скорее. Кого? Ну кого, принца, вот этого гражданина в желтой баллоне. А вот это вот этого в плащ-палатке? А сейчас я... Ваше высочество, вы арестованы, да, арестованы. Следуйте вперед меня. Прощай, мой друг, увидимся в другой раз. Будь осторожен. Куда вы? Ой, куда пошел? Бригела, что ты наделал? Зачем ты его отпустил? Ну что, он дойдет. Я ведь дошел, и он дойдет. Ну кто тебя обидел, Тарталья? Ну ты чего? Тарташка, ну не что ты плачешь? Если бы знали! Что? Что случилось-то? Ты чего ревешь? Друзья мои, если бы только знали! Ну что, скажи, что? Если бы знали вы! Ну что? Как мне дороги! Не сказала нам их высочество про свое житье бытие, не назвала нам имя отчества и свое фамилию. Не назвала нам имя отчества и свое фамилию.